Глава 20. В столовой повисла звенящая тишина. Проректор решительно зашагал мне навстречу. Я снял цепочку с шеи и выставил в его сторону перстень с гербом рода Самоцветовых. «Тимофей Денисович», — спокойно произнес я, — «прежде чем вы продолжите меня обвинять, взгляните на этот перстень. Я необычный простолюдин. За мной графский род». И сейчас я не блефовал, как 2 недели назад во время стычки с зазнавшимися простолюдинами, пристававшими к Семену. Друг рода — весьма занятный социальный статус. Он не только приближает тебя к получению личного дворянства, но и дает определенную защиту. Друг стоит выше, чем слуга, но друг, в отличие от слуги, тебе не подчиняется. «Вы настолько уверены во мне, раз преподносите мне столь ценный дар?» Самым серьезным видом спросил я графиню, когда после победы в турнире она вручила мне этот перстень. На что Самоцветова легко улыбнулась и ответила: «Я считаю, что злоупотреблять нашей дружбой ты точно не будешь, и уж точно не поставишь в неудобное положение мой род своими действиями. А вообще, Александр, зная тебя, полагаю, что ты вообще лишний раз не станешь демонстрировать перстень окружающим». И ведь не ошиблась бабулька, носить перстень на пальце я не стал, и до этого его никому не показывал. Но сейчас дело обстоит иначе. «Что?» — опешил проректор, сбившись с шага. Прищурившись, он удивленно уставился на мой перстень, не веря своим глазам. «Друг рода Самоцветовых?» Он изумленно захлопал поросячьими глазками, косясь то на перстень, то на меня. В столовой послышались перешептывания. Зрители недавнего конфликта и его участники пытались переварить новые данные. «Брехня!» — выпалил Олег Березин. «Этого не может быть! Наверное, он подделал знак отличия. Он ведь... Олег Игнатович!» — рявкнул Киреев так громко, что Березин заткнулся и невольно попятился. «Не забывайте о нормах приличия и тщательно подбирайте слова!» «Ух ты! Молодец, Киреев! Все-таки не совсем зря свой пост занимает». Быстро сообразил, что, скорее всего, знак друга настоящий. «А значит, сейчас, если продолжить оскорблять меня, можно и графский род легко оскорбить». «Да, но...» — проблеял Березин, явно не понимая, что делать дальше. Он затравленно смотрел то на проректора, то на кольценосцев и... «Пропустите, пожалуйста». «Спасибо. Дайте пройти. Сударь, уступите дорогу, я спешу». Расталкивая зрителей, ко мне и проректору пробился высокий светловолосый юноша с огромными голубыми глазами. Он был облачен в серый костюм, который сидел на нем как влитой и подчеркивал широкие плечи. «Сергей Иванович!» — удивленно уставился на него проректор. «Здравствуйте, вы уже прибыли?» «Добрый день, Тимофей Денисович», — кивнул ему юноша. «Все верно. Буквально только что вернулся и собирался приступить к учебе. Но каково же было мое удивление, когда мне сообщили, что друг моего рода подвергся омерзительным публичным оскорблениям». Парень выпятил грудь и с вызовом уставился на проректора. «Я же с любопытством разглядывал вновь прибывшего». «Так вот ты какой, внучок графини Самоцветовой!» Исидора Ивановна говорила, что будущий глава их рода учится на 2-м курсе МАУТ. От нее же я и узнал, что Сергей Иванович не успеет вернуться в Москву к началу учебы из-за дел рода. «Ну да ладно, пора уже заканчивать этот фарс». «Сергей Иванович, с возвращением!» Полуулыбкой я поздоровался с графом Самоцветовым. Повернувшись ко мне, он улыбнулся в ответ. «Здравствуйте, Александр Ярославович, рад вас видеть». А затем, посерьезнев, парень спросил: «Полагаю, неприятный инцидент исчерпан?» «Увы, Сергей Иванович, пока что я в этом не уверен», — ответил я и повернулся к Березину. Вид он имел подавленный и потерянный. То, что задумывалось как простая провокация зазнавшегося простолюдина, обернулось для Березина полным провалом. Вряд ли после такого его легко пустят в кружок кольценосцев. Надо бы протянуть этому напыщенному индюку руку помощи. «Ну что, Олег Игнатович, продолжите утверждать, что я вас оскорбил? Если вы действительно чувствуете себя оскорбленным, то вправе требовать права обстоять свою честь. Насколько я понимаю, для дворянина не будет зазорным вызвать на дуэль друга графского рода». Глядя на него, я лучезарно улыбнулся. Краем глаза отметил, как удивленно округлила глаза Анна, и криво усмехнулся княжич Пермский. Граф Самоцветов напрягся и подался уж было вперед, но сдержался. А вот в глазах Березина зажегся огонек надежды. «Ты прав», — процедил он и начал сильнее распаляться. «После всего, что было сказано друг другу, только дуэль сможет решить наше противоречие. Александр Егоров, ты посмел поднять на меня руку и поставить в неудобное положение. Я вызываю тебя на дуэль». Я едва сдержал улыбку. Отчаявшийся высокородный подросток повел себя так, как я и ожидал. Потомственный дворянин не мог себе представить, что простолюдин способен одолеть его на дуэли. Ну, еще бы. Дворяне с малых лет тренируются, а простолюдины... Тьфу. Примерно так он размышляет. И цепляется за единственный способ реабилитироваться в глазах покровителя. Березин аж воспылал. А проректор, наоборот, побледнел. Киреев-то знает, что я не лыком шит. «Хорошо», — улыбнулся я. «Согласен. Ставлю на себя 30 000 рублей». Березин опешил и пару секунд изумленно смотрел на меня. «Ты еще и ставишь?» — выпалил он наконец-то. «А вы не можете поддержать мою ставку?» — изобразил я удивление. «Видят боги, сумма небольшая. Не можете себе позволить?» «Что ты только что сказал?» — вновь взъярился он. «Судари, может быть, попытаетесь все же решить вопрос миром?» Попробовал погасить конфликт Киреев и заискивающе улыбнулся. Что-то требовать от нас проректор не имел права. Дуэли без смертельного исхода разрешены законом, как и ставки во время дуэлей. Притом, в отличие от ставок на турнир, с выигрышем мне даже не потребуется платить налог. «Как сказал Олег Игнатович, уже слишком поздно», — ответил я проректору и снова повернулся к Березину. «Ну, будет ставка». Он поджал губы и мельком глянул в сторону графа Орлова. Я тоже демонстративно уставился на кольценосца и его прихвостней. Раз уж у нашего дворянчика Березина нет таких карманных денег, то пусть отдуваются его покровители. Вряд ли после сегодняшнего они от меня отстанут, но, скорее всего, возьмут паузу, чтобы подумать и решить, как действовать дальше. Ха, а может, решат в свой клуб кольценосцев пригласить? Но это вряд ли. «Будет», — процедил Березин. После громкого инцидента в столовой у нас была скучная пара. То и дело я ловил на себе любопытные взгляды одногруппников, сам же при этом делал вид, что внимательно слушаю преподавателя. Наконец-то пара закончилась, и я с чистой совестью направился в общагу. На входе поймал короткий взгляд комендантши, но она так ничего мне и не сказала. В последнее время при мне Зоя Петровна довольно молчаливая, хотя сейчас она кажется напряженной и обеспокоенной. Я переоделся в спортивное и двинулся в сторону первого полигона. Да-да, того самого, на котором я сдавал вступительный экзамен. В отношении дуэлей студентов Академия придерживается принципа «не можешь запретить, так возглавь». Все-таки смерти среди студентов ректору не нужны. Зато деньги за организацию тотализатора среди зрителей лишними точно не будут. «Александр Ярославович, на минутку, пожалуйста!» Приятный женский голос отвлек меня от размышлений. Повернувшись, я увидел красивую молодую шатенку в черной юбке и белой блузке, подчеркивающей богатую грудь. Вид у женщины был встревоженным. «Здравствуйте, Елизавета Петровна!» — тепло улыбнулся я ей. «Рад вас снова видеть!» «Как и я вас», — улыбнулась мне преподавательница, которая была в приемной комиссии на моем экзамене. Она снова посерьезнела и быстро произнесла. «Мне очень жаль, что с вами произошло подобное. Но я хочу, чтобы вы знали, я на вашей стороне. И многие мои коллеги тоже. И среди студентов, я уверена, много тех, кто готов вас поддержать. И...» Она замолчала, резко набрала полную грудь воздуха, но ничего больше не сказала и поджала губы. Мимо нас прошли несколько любопытных студентов, но я на них не обратил внимания. «Не стоит волноваться, Елизавета Петровна», — сказал я, чуть коснувшись ее плеча. «Я прекрасно понимаю, что далеко не все в МАУД жаждут от меня избавиться. Но я также знаю, что для многих я словно бельмо на глазу». «Что вы такое говорите?» — пробормотала она, но развивать мысль не стала. Лишь вздохнула и отвернулась. «О боги! Передо мной молодая идеалистка, у которой сейчас от столкновения с жестокой реальностью трещит по швам картина мира. Думала, в вузе, который входит в тройку лучших в империи, людей в первую очередь оценивают по их знаниям и стремлениям. Ну-ну». Молодой преподавательнице еще многое предстоит узнать. «Удачи вам в вашей дуэли, Александр Ярославович!» — тихо пожелала мне Елизавета Петровна. «Спасибо!» — ответил я и вежливо попрощался с ней. Ну а спустя минут 20 я уже стоял на полигоне и подставлял лицо легкому июньскому ветерку. Трибуны шумели, казалось, будто бы все студенты МАУД решили сегодня насладиться внеплановым развлечением. «Прошу минуточку внимания!» Пронесся по полигону усиленный динамиками голос Дмитрия Ивановича, крепкого накачанного мужика, который преподавал факультатив по физическому развитию. В академии было много разных необязательных факультативов. Повернувшись, я с интересом уставился на физрука. Он стоял рядом слева от меня, и с такого расстояния я прекрасно чувствовал его источник. Сильный адепт. Очень даже неплохо для того, кто не связал свою жизнь с магическим искусством. «Напоминаю, что на территории Академии дуэли традиционно проводятся по следующим правилам», — продолжил он. «Во-первых, без использования артефактов и оружия. Во-вторых, без стремления убить соперника. Представители Академии являются лишь сторонними наблюдателями. Однако же мы оставляем за собой право вмешаться в ход дуэли, если жизнь одного из участников окажется под реальной угрозой, либо же если здоровью участника будет угрожать неизлечимая травма». Какие забавные у них тут формулировки, а? Хотя моему противнику, как я погляжу, вообще не до смеха. Березин стоит напротив меня, весь насупившийся. Сжимает и разжимает кулаки, ловя каждое слово Дмитрия Ивановича. Мельком я глянул на второго преподавателя, застывшего неподалеку. Вот этот седобородый дед сейчас совершенно расслаблен. Лениво покачивается на пятках и, прикрыв глаза, наслаждается летним солнышком. Иерарх, как минимум средний. Его сил уж точно достаточно, чтобы остановить бой любой пары студентов. «Вы согласны с правилами?» — громко спросил Дмитрий Иванович. «Да», — выпалил вперед меня Березин. «Да», — спокойно кивнул я. Дмитрий Иванович кивнул и степенно произнес. «Согласно давней традиции, я в последний раз предлагаю решить ваш спор миром. Это возможно?» «Нет!» — яростно выкрикнул мой противник, концентрируя ману. Когда физрук посмотрел на меня, я лишь улыбнулся и кивком указал на Березина. Мол, одного нет, достаточно. «Да будет так!» — проговорил преподаватель и, отойдя метров на 15, произнес. Начинайте, как будете готовы». Березин уже физически не мог ждать. Резко вскинув обе руки, он выпустил с кончиков пальцев огненные шары. На огромной скорости они полетели в меня. Неплохо. С каждым мгновением шаров становилось все больше и больше. Противник явно не собирался затягивать поединок. Внезапно эти многочисленные шары ослепительно засияли. Глаза обожгло, я поморщился и зажмурился. Уверен, Березин сейчас торжествует. Но еще бы, он смог запихнуть в заклинание на основе стихийной магии еще и конструкт родового дара. Это ослепление — отличный козырь в поединке. Березин уже празднует победу. Я хмыкнул и активировал заранее созданный конструкт. Вокруг меня закрутился вихрь, и через миг сияющие огненные шары врезались в него. Вихрь изменил их траекторию, и шары стали бомбардировать газон полигона. Спустя несколько секунд я почувствовал, что Березин не атакует. Быстро развеяв вихрь, я втянул остатки маны в себя, и в мгновенье ока оказался перед опешившим дворянином. Однако противник успел создать новое заклинание. Огненные, сияющие ослепительным светом перчатки покрыли его кулаки. Он резко ударил и почти достал до моего лица. Ха! Как бы не так. Все было просчитано. Я увернулся в последний момент и оказался справа от Березина. Мощным хуком я ударил его по корпусу и выпустил в упор воздушный удар. Березин захрипел, его развернуло, он попятился, но кулаки дворянин не опустил. В его глазах все еще горел огонь битвы. Однако же концентрация у противника просела, мана в его огненных перчатках была уже не такой плотной, как раньше, а сам он не поспевал за моими движениями. В два шага настигнув его, я без магии ударил прямой ногой в солнечное сплетение. Дыхание Березина сбилось, он распахнул рот, пытаясь заглотить воздух. Я схватил его двумя руками за затылок, дернул на себя и врезал коленом в нос. Краем глаза я уловил, что Дмитрий Иванович дернулся вперед, чтобы вмешаться в нашу дуэль. Но я и сам решил не добивать противника. Березин рухнул передо мной на четвереньки, с его смятого лица на зеленую траву капала кровь. «Полагаю, на этом можно закончить?» — спросил я, наклонившись к его уху. Он захрипел и потерянно закивал. Я перевел взгляд на подоспевшего физрука. Голдящие трибуны, в отличие от Дмитрия Ивановича, не могли слышать наш разговор. Преподаватель смерил Березина взглядом и без колебаний объявил через микрофон петличку: «Победитель Александр Ярославович! Олег Игнатович признал поражение». На телефон пришло уведомление о переводе денежных средств. 30 тысяч, как с куста. Ради такого стоило ввязываться в дуэль. Ну и, конечно же, ради того, чтобы показать народу себя красивого. Еще благодаря этому инциденту наша группа станет гораздо дружнее. Одногруппники как раз первыми меня и поздравили с победой. Иван Медведев и вовсе улыбался во все 32 и приговаривал, что благодаря мне денег поднял. «То, что нужно перед выходными!» — радостно воскликнул он. Напоминать ему, что до выходных еще 2 учебных дня, я не стал. «Отличный бой, Александр!» — сдержанно сказал княжич Пермский, когда проходил мимо. Также сдержанно похвалила меня и Анна, но когда я ответил ей спасибо, она не выдержала и произнесла: «Вы могли бы и раньше сказать мне, что вы друг графского рода Самоцветовых, но вместо этого вы лишь посмеялись над моим предостережением. Знаю, это неудивительно, что мои слова вам показались смешными». Ее взгляд пылал яростью, но притом в голосе девушки я смог уловить нотки обиды, которую она пыталась скрыть. Я невольно улыбнулся, вспомнив свою жену из прошлой жизни. Она тоже не любила показывать, что ее что-то обидело, предпочитая нападать, а не обижаться. Потребовалось время, чтобы она научилась быть откровенной со мной. Анна скривилась. «Опять вы смеетесь, да? Зря я только беспокоилась». Она резко развернулась и рванула прочь. Но я подался порыву и мягко схватил ее за запястье. Она удивленно обернулась. «Что ты себе позволяешь?» — вспылила стоявшая неподалеку баронесса и ринулась в нашу сторону. Но я не обратил на нее внимания, глядя в глаза Анны. «Я ни в коем случае не считаю ваши слова смешными», — произнес я серьезно. «Просто и тогда, и сейчас я не смог сдержать улыбки умиления». Анна замерла, непонимающе уставившись на меня. Как раз в этот момент между нами вклинилась миниатюрная злобная баронесса, и я отпустил руку девушки. «Хорошего дня, сударыни!» — кивнул я им и пошел дальше по мощеной дорожке. Я видел, что впереди у дерева стоит один второкурсник и бросает в мою сторону взгляды. Уж очень ему не терпится со мной поговорить. «Нахал! Что он себе позволяет?» — раздался за спиной недовольный голос Зинаиды Константиновны. «Он что, только что назвал меня милой?» — напряженно спросила у нее Анна. «Как он вообще посмел?» — продолжала бухтеть баронесса. «Вы что же, ваше благородие, меня милой не считаете?» В голосе Анны прозвучали стальные нотки. Что ей ответила ее госпожа-наседка, я уже не слышал, ибо принимал очередную порцию поздравлений от проходящих мимо студентов.